По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Голос народа», группа борьбы Южнокорейской национальной ассоциации крестьянских обществ 15 ноября на тракторах и машинах начала шествие в направлении Сеула. Передают, что она, разбившись на восточную и западную, объездит всю Южную Корею и 25 ноября встретится в Сеуле и примет участие в народной борьбе за всеобщую мобилизацию для отставки Пак Кын Хе, которая состоится 26 ноября.